мы все комсомольцы», — поспешно сказал Бобыль. «А Василий у нас даже членом бюро был». «Тем лучше», — обрадовался директор. «Комсомолята нам крепко помогают. Когда оформитесь в цехах, сходите в ОЗК к Головацкому. Встаньте на учет и начинайте новую жизнь». Мы устраиваемся. Хозяйка выдала нам 3 длинных холщовых мешка. Вдвоем с Маримухой мы набили их колючим пересохшим сеном и, зашив дратвой, прислонили матрасы к сарайчику, в котором блеяла коза, ожидая того часа, когда, наконец, ее станут доить. Пол в нашей комнате Агния Трофимовна хотела вымыть сама, но мы, приученные к этому делу еще в общежитии, решили обойтись без ее помощи. Маримуха таскал наверх в цинковом ведре холодную жесткую воду из маленького колодца, вырытого во дворе, а я, разувшись и подкатав штаны, драил мокрой тряпкой рассохшиеся доски. Потом вымыл окошко. Как только стекло было протерто, в комнате сразу посветлело, и радость не стала на душе от полной чистоты вокруг. В соседнем доме, что виднелся из-за густой зелени и выходил своим фасадом к морю, играли на рояле. Окна в том доме были открыты, и звуки рояля долетали в наш мезонин, смешиваясь с блеянием козы и шумом близкого моря, которое к вечеру стало успокаиваться. «Чистое окно стало. Даже стекла не видно», — сказал Петро, разглядывая мою работу. «Тащи матрацы», — распорядился я, ободренный похвалой товарища. А пока Петро таскал матрацы, я примерил, как мы их разложим. Свой матрац я решил положить у самого окошечка. Холодно ночью будет, зато свежий воздух. И гудок заводской первым услышу. В комнате приятно запахло сосновыми досками, сеном. Прислушиваясь к звукам рояля, я ловил себя на том, что мне хочется побыстрее прогнать время, остающееся у нас до завтрашнего утра, до первого утра нашей работы на заводе. В памяти моей из всего увиденного на заводе, если не считать разговора с директором, остался только длинный и пыльный проход литейного цеха. По этому проходу я дошел до цеховой конторки. Далекие отблески выпускаемого из вагранки чугуна, дробный стук формовочных машин, удары сигнального колокола, визг талий, которыми подымали формовщики тяжелые опоки возле цеховой конторки. Все это настолько ошеломило меня, что я даже как следует не рассмотрел, как работают мои будущие товарищи-литейщики. Как не похож был этот огромный цех, покрытый застекленной низкой крышей, на малюсенькую литейную нашего фабзавуча, где всегда стояли тишина и прохлада, и даже в дни плавок не было шума. Сменный мастер Федорка, которого я застал в цеховой конторке, низенький человек лет 40, с лицом красным и обветренным, и реденькими выгоревшими бровями, ничуть не удивился, когда я дал ему записку от директора, а может, ему позвонили до моего прихода из завода управления. Федорка записал меня в цеховой табель, выдал рабочий номерок, временный пропуск и пообещал, а на машинку поставлю завтра. «Но ведь я никогда не работал на формовочных машинках», — сказал я мастеру тихо. «Я на плацу работал. А что, разве плацовой формовки у вас нет?» «Подладитесь», — коротко отрезал мастер. 2 недели испытания — большой срок. И все. И ни слова больше. «До свидания», — осталось сказать мне и выйти. С трудом разыскал я возле здания завода управления домик, где, как сказал мне встречный рабочий, орудуют комсомолисты. Прочитав на дверях надпись «Общезаводской коллектив комсомола», я немедленно сократил ее. Получилось ОЗК. Вспоминая совет директора сходить в ОЗК, я толкнул дверь. Спиной ко мне на стуле перед большой картой стоял высокий человек и водил по ней линейкой. Кроме письменного стола, этажерки, шкафчика да десятка стульев, никакой другой мебели в комнате не было. На стенах впритык одна к другой висели географические карты. Высокий человек обернулся, и я с удивлением увидел на нем хорошо повязанный малиновый галстук.